«Обязательно дам, раз уж того требует народ», — кивнул судья. «Если она честно ответит на один вопрос. Как в нарушении моего приказа оказалась в постели Джима?» «С расстройства», — сделала траурную мордочку Стесси. «Эх, думаю, что ж я, дура, делаю? Хороших людей подставила. Пошла поплакаться в жилетку к Джиму, а ее на нем не оказалось. Я же не знала, что он по ночам в постели без жилетки спит». «Протестую!» — на этот раз заволновалась Нола. «У меня все записано. В жилетку Джиму ты плакалась до того, как напала на наемников». «Протест отменяется!» — завопили в один голос адвокаты. «Это еще почему?» Владу было интересно, как на этот раз девчонки вывернутся. «Потому что программным глюкам тут слова не давали», — воинственно сказала Алиса. «Глюкам?» — возмутилась Нола. «Да еще каким!» — поддержала Лепестков Лилиан. «У тебя же типичное раздвоение личности. То ты поевочка, то семихвостой плеткой тут помахиваешь. А мой жених, между прочим, прекрасный программист», — похвасталась подсудимая. «Он в твоих программных чакрах поковыряется и докажет, что все это поклеп». «Свободно!» — грохнул по столу судебным молоточком Блад, вдребезги разнеся очередную столешницу, под оглушительный хохот почти всех участников судебного заседания. Обвенчать молодых в походных условиях имел право только капитан. Но он, как в сердцах высказалась Стесси, сволочь такая, сделать это категорически отказался под тем предлогом, что вопрос серьезный, и ему нужна неделя на раздумье. А до тех пор ни-ни, и комендантский час никто не отменял. Все сразу начали что-то подсчитывать, косясь при этом на Алису, до дня рождения которой оставалось всего 6 дней. И одобрительно кивать головой, дивясь законопослушности капитана, который, в принципе, на корабле и царь, и бог. Алиса же просто цвела. Простой математический расчет говорил, что Блад предпочел ее, а не свою ушастую подданную. И это радовало. Больше ничего примечательного на корабле в этот день не произошло. Гревы в лазарете дроиды быстро вырастили новые зубы. Джим, о чем-то пошептавшись с Лилиан, нырнул вместе со Стесси в руку управления и начал издеваться над бортовой программой, не обращая внимания на истерические вопли Нолы. В результате этого оперативного вмешательства в программу корабельные датчики перестали замечать как его, так и Стесси по их желанию. И они со спокойной совестью продолжили наслаждаться медовым месяцем после отбоя, наплевав на все запреты капитана. Самому же Бладу этой ночью было очень тяжело заснуть. Несмотря на отсутствие внешних признаков, на него накатило тревожное ощущение надвигающейся беды, и не только у него. Капитан ворочался сбоку на бок, а на столе волновалась лягушка в аквариуме. Квакала, прыгала, словно хотела что-то ему сказать, но до края бортика своей стеклянной тюрьмы не доставала. В конце концов, усталость все же взяла свое, веки капитана сомкнулись, и он сразу провалился в тяжелый тревожный сон. «Третий помощник, срочно зайдите в каюту капитана!» Блад прибавил шагу, на ходу одергивая на себе белоснежный китель с серебряными позументами. Добравшись до каюты капитана, поправил на боку шпагу, снял с головы белую фуражку с золотой кокардой и, держа ее на запястье полусогнутой левой руки, почтительно постучал в дверь. «Войдите!» — услышал он до боли знакомый голос. «Знакомый и в то же время незнакомый!» Блад нахмурил лоб, пытаясь сообразить, где он его раньше слышал, а ведь он слышал его очень часто. Пит помотал головой, пытаясь стряхнуть наваждение, но голова третьего помощника при этом не шелохнулась. Он, третий помощник, без колебаний надавил на ручку двери и вошел внутрь. Сидевший за столом человек развернул кресло, и Блат увидел в этом кресле самого себя. На нем был точно такого же покроя камзол и точно такая же шляпа, в которой Блат рассекал по Арабелле с тех пор, как ввязался в эту авантюру, только белого цвета. «Вызывали, капитан?» — щелкнул каблуками третий помощник, и только тут Блат сообразил, что разговор шел на чистом русском языке. «Да, Эрвин», — кивнул капитан. «Научный десант к высадке готов?» «Так точно, господин капитан», — опять щелкнул каблуками третий помощник. «Прекрасно. Я принял решение назначить тебя начальником базы на Радуге». «Но как же так?» — явно растерялся третий помощник. «Господин капитан, вижу, у тебя есть сомнения. Давай подсаживайся к столу и поговорим неофициально. В данный момент я для тебя не император, не верховный главнокомандующий, не капитан, а просто Питер Блат». Эрвин, а вместе с ним и Питер Блат, во все глаза таращившийся на своего двойника, подсел к столу. «Так какие у тебя сомнения?» — повторил вопрос Блат. «Капитан, я не ученый». «Знаю. А что я буду делать на этой радуге? Для организации охраны объекта достаточно одного взвода, которым сможет командовать любой фельдфебель. Все сооружения будут под землей. К проблеме маскировки мы подходим очень серьезно». «Эрвин, ты не понял главного. Объект на радуге имеет высший статус. С этой базы будет координироваться работа всех научных центров этого сектора галактики. У нее статус Альфа-1. А ученые они есть ученые, их зачастую заносит. Твоя задача не столько охрана и поддержание режима секретности, хотя и эта функция целиком и полностью возлагается на тебя, сколько контроль. Я давно к тебе присматриваюсь. Ты грамотный офицер, прекрасный хозяйственник и очень ответственный человек. И в то же время твое образование позволит разобраться в разработках наших ученых. Пусть не очень глубоко, пусть в чем-то даже поверхностно, но достаточно для того, чтобы вовремя выявить проблему и быстро ее устранить. Лучшей кандидатуры на этот пост я просто не вижу, полковник». «Ну, если вы ставите вопрос так...» «Именно так. Это наша третья по счету база. Но она будет центральной. Местоположение радуги в этом плане уникально, и все вновь организованные базы на периферии этой части галактики будут переподчинены тебе. Главное — не дать им отойти от темы. Адаптация и создание на планетах оптимальных условий жизни для людей. Как только они будут созданы, сразу запуск СМК, суррогатной матери-кормилицы. Наиболее благоприятные условия для этой цели именно на радуге. А потому там будет центр, который ты первым делом спрячешь под зеркалами. На кону стоит судьба человечества, и рисковать мы не имеем права. Через 100, 200, может, через 300 лет они за нами обязательно придут. И мы должны быть к тому времени готовы». «Мы будем готовы, капитан. Я вас не подведу, клянусь».